Она была целеустремленная девушка и, возможно, упрямая. Вильяма поразило выражение ее глаз, когда она делилась своими планами. Ее не так легко будет завоевать. Уехать из Нью-Йорка совсем неплохо, но жить в одиночестве на ферме в вашем возрасте не самый лучший вариант. Что, если вы будете проводить там лето или уикенд? Она решительно покачала головой. Я хочу жить там постоянно и восстановить ее. Вы делали когда-нибудь что-то подобное? Сара изумляла его. Она была очаровательным созданием, и он поражался тому, как сильно она ему нравится. Нет, но я уверена, что справлюсь. Это прозвучало так, словно она пыталась убедить своего отца. Вы действительно думаете, что родители позволят вам заняться фермой? Они должны позволить. Она решительно приподняла голову, и он нежно потрепал ее за подбородок. Могу себе представить, как озабочены ваши родители. Неудивительно, что они привезли вас в Европу, чтобы вы встретили прекрасного принца. Я не виню их. Возможно, вам на самом деле нужен один из этих милых юношей, несущих чепуху. Она с притворным возмущением замахнулась на него салфеткой, а Вильям засмеялся и, увернувшись, оказался так близко к ней, что на какое-то сумасшедшее мгновение ему захотелось поцеловать ее. Но когда он взглянул на Сару, то увидел такую грусть в ее глазах, что это остановило его. «У вас есть какой-то секрет, не так ли?» И он не слишком радостный. Прежде чем ответить ему, Сара долго колебалась. Она вся насторожилась. «Не знаю, можно ли это назвать секретом, но глаза выдавали ее. Вы ничего не должны мне рассказывать, Сара. Я всего лишь незнакомец. Но вы мне нравитесь. Вы необыкновенная девушка, и если с вами действительно случилось что-то ужасное, то мне в самом деле жаль. Благодарю вас». Она улыбнулась и показалась ему еще более очаровательной. «Иногда что-то больно ранит нас, но самое плохое мы забываем навсегда. Какое-то время нам нестерпимо больно, а потом раны залечиваются, и все проходит». Но он видел, что ее рана еще не зажила. Вильям представил себе, что кто-то увлек и обманул ее, или, возможно, мальчик, которого она любила, умер. Что-то милое, романтическое и невинное, и она скоро оправится от горя. Родители были правы, привезя ее в Европу. Она красивая и умная девушка, и что бы с ней ни случилось, она быстро переживет это, особенно если встретит в Европе подходящего мальчика. Повезет же дьяволу. Они еще долго болтали под деревом, пока, наконец, не отважились присоединиться к остальным гостям и через несколько мгновений налетели на немного эксцентричную хозяйку, кузину Вильяма, Белинду. «Боже милостивый, вот ты где! Я всем сказала, что ты уехал домой. Боже мой, Вильям, ты невыносим!» Она была поражена и не находила слов, когда увидела рядом с ним Сару. «Я как раз собиралась сказать, что Томпсоны убеждены, что их дочь свалилась в ров. Они не видели ее с тех пор, как сюда приехали. Куда вы пропали?» «И я ее похитил. Рассказывал ей историю моей жизни. И она была здорово возмущена и попросила немедленно вернуть ее родителям. Так что я как раз привел ее обратно с бесконечным раскаянием и извинениями». Вильям широко улыбался. Лицо Сары тоже озарилось улыбкой. Им было так легко вместе. «Ты просто ужасен! И более того, ты никогда в своей жизни не испытывал раскаяния. Обеспокоенная и удивленная, она повернулась к Саре. «Моя дорогая, он не обидел вас? Мне не следует вызвать констебля?» «О, конечно, следует!» — подбодрил ее Вильям. «Я не видел его несколько месяцев». «В самом деле, да замолчи ты, чудовище!» Но Сара смеялась, слушая их, и Белинда покачала головой в притворном отчаянии. «Знаешь, я никогда тебя больше не приглашу. Этого просто нельзя делать. Ты слишком плохо ведешь себя, чтобы приглашать тебя с приличными людьми». «Все так говорят». Он печально взглянул на Сару, которая не веселилась так больше года. «Смею я представиться вашим родителям?» «Думаю, тебе лучше сделать это», — посоветовала Белинда, не подозревая о том, что он намерен был познакомиться с ними и снова увидеться с Сарой, если ему будет позволено. «Я провожу вас к ним», — с готовностью отозвалась Белинда. Сара с Вильямом последовали за ней, смеясь и перешептываясь, словно расшалившиеся дети. Но Томпсоны и не думали сердиться на дочь. Они знали, что она в безопасности, где-то в пределах владений, среди остальных гостей, и были довольны, когда увидели ее с Вильямом. У него был приятный, интеллигентный вид, интересная внешность и подходящий возраст, и он, кажется, был увлечен их дочерью. «Я должен извиниться», — начал Вильям. «Мы попали в засаду на ферме, а потом остановились, чтобы перекусить. И я боюсь, что задержал Сару дольше, чем следовало». «Не верьте ни одному его слову», — вмешалась Белинда. «Я уверена, что он привязал ее где-то к дереву, а сам съел весь ленч, пока рассказывал ей отвратительные истории». «Превосходная мысль», — задумчиво произнес Вильям, пока Томпсоны смеялись. «Сара, в следующий раз мы так и поступим». Он чувствовал себя с ней удивительно спокойно. Они долго болтали. Потом к ним присоединился Джордж в восторге от того, что нашел Вильяма, и уговорил его пойти на конюшню посмотреть на нового жеребца. Вильям неохотно последовал за ним, а Белинда осталась с Томпсонами. «Мне не следует говорить это, дорогая, но вы обратили внимание на самого привлекательного человека в Англии и, возможно, на всем свете. Мы приятно провели время за беседой, но приятно было не то слово, которое она употребила бы, если бы разговаривала не с его кузиной. Он был просто великолепен. Он очень красив, никогда не был женат и чересчур разборчив». Белинда бросила предостерегающий взгляд на Томпсонов, как бы для того, чтобы сказать им, что его будет нелегко поймать, но они, похоже, не заметили. Примечательно, что он совсем лишен высокомерия. Никто не догадался бы, тут она снова повернулась к Саре, не думаю, что он сказал что-нибудь. Вы ведь не знаете, что он герцог Вайтфилд, не так ли? Она широко открыла глаза, и Сара пристально посмотрела на нее. «Я? Он просто представился как Вильям Вайтфилд. Он всегда так делает. На самом деле это то, что мне больше всего нравится в нем. Я забыла, какой он по счету в праве наследования. 13-й или 14-й трона?» — спросила Сара дрогнувшим голосом. «Да, конечно. Хотя то, что он когда-то получит его, маловероятно. Но все же для всех нас это кое-что значит. Мы глупы в такого рода вещах. Я думаю, все это создает традицию. Ну, во всяком случае, я рада, что с вами все в порядке. Я была немного обеспокоена, когда мы не смогли найти вас». «Мне очень жаль». Сара покраснела. Мысли ее перепутались от того, что она узнала о Вильяме. И тут она спохватилась, не допустила ли она какой-нибудь ужасной оплошности с ним. «Мне следует как-то называть его, я имею в виду каким-то титулом, как-то особенно». Белинда улыбнулась ей. Она была так молода и мила. Ваша светлость. Но если вы это сделаете, думаю, он застрелит нас обеих. Я не стала бы ничего говорить об этом, пока он не скажет сам. Сара кивнула, и как только хозяйка ушла, к ним присоединился Вильям. «Как жеребец?» — поинтересовалась Сара, стараясь не выдать своих чувств, в то время как ее родители делали вид, что не обращают на них внимания. «Боюсь, не так впечатляет, как цена, которую Джордж за него заплатил. Он совсем не разбирается в лошадях. Я не удивился бы, если бы бедное животное оказалось кастрировано». И тут он виновато посмотрел на нее. «Простите, мне не следовало этого говорить. Все в порядке». Она улыбнулась ему. Ей было интересно, как бы он реагировал, если бы она назвала его сейчас «Ваша светлость». «Мне доводилось слышать кое-что и похуже». И тут он усмехнулся. «О, несущие чепуху! Один бог знает, что они изрекут в следующий момент». Она рассмеялась, и они обменялись долгим взглядом. Он герцог, а она вела себя так, словно они были старыми друзьями, хотя провела с ним всего несколько часов, и ей не хотелось возвращаться в Лондон. «Где вы остановились?» Она услышала, как он обратился к ее отцу, когда они медленно брели назад к замку. «В Кларидже. Может быть, вы заглянете как-нибудь к нам?» Ее отец сказал это как бы между прочим, и Вильям был в восторге, получив приглашение. «С удовольствием. Я могу позвонить вам завтра утром?» Он обратился к Эдварду, а не к Саре. «Конечно. Мы будем рады вашему звонку, сэр». И они пожали друг другу руки. Затем Вильям повернулся к Саре, а ее родители направились к автомобилю, где их ждал шофер. «К моей полной неожиданности я чудесно провел сегодня время. Я едва не остался дома. Вы были прелестным сюрпризом, мисс Сара Томпсон». «Благодарю вас». Она улыбнулась ему. «Я тоже чудесно провела время». И тут она не удержалась от вопроса: «Почему вы мне не сказали?» «О чем?» «Ваша светлость». Она произнесла это со смущенной улыбкой и на мгновение испугалась, что он рассердится, но он засмеялся, минуту поколебавшись. «Дорогая Белинда!» А затем тихо добавил: «Это имеет значение?» «Нет, вовсе нет. Это должно иметь значение?» «Возможно, для кого-то». По разным соображениям, но он уже понял из разговора с ней, что она не была одной из таких людей. Потом он взглянул на нее и сказал полушутя, полусерьезно: «Теперь вы знаете мой секрет, мисс Сара Томпсон, но будьте осторожны». «Почему?» Вид у нее был удивленный, и он подошел к ней поближе. «Если вы знаете мой секрет, возможно, со временем я попрошу вас поделиться со мной вашим». «Почему вы думаете, что у меня есть секрет?» «Мы оба знаем, что есть. Не правда ли?» Тихо проговорил он, нежно коснувшись ее руки, и Сара кивнула. Он не хотел, чтобы она боялась его. «Не беспокойтесь, малышка. Не говорите мне ничего, если вам не хочется». Потом наклонился, поцеловал ее в щеку и медленно повел к автомобилю, чтобы вернуть ее родителям. Она с трепетом смотрела на него, как он стоял и махал им до тех пор, пока они не скрылись из виду. А когда они приехали в Лондон, ей было интересно, позвонит ли он им когда-нибудь.